Глава 16. В следующий раз мы встретились только через 2 дня. Столкнулись у входа в тронный зал, где должен был состояться суд над Руэйдом. Я поприветствовала легата с дарийцами и проследовала к здоровенному креслу, исполнявшему роль моего трона. Подождала, пока все рассядутся. Народу собралось ого-го. Кому не хватило места за столами или подле меня, разместились, не смущаясь, на полу. Присутствовали старейшины, 2 короля соседних государств, прописавшихся на землях бригантов, их охрана, моя охрана, а также, подозреваю, вся знать Инсурима. Да и дарийцы пожаловали. 2 законника в помощь нашим, легат и небольшая стража из легионеров. К тому же Квинт привез письмо и подарок от наместника. Письмо я попросила зачитать вслух при всех. Публий Тацит в цветастых выражениях, не все из которых дошли до моих воинов, я видела недоуменные взгляды, желал королеве наискорейшего выздоровления, а также приглашал посетить его дворец в Лондиниуме. Причем приглашение было сделано в такой форме, что отказаться значило бы обидеть наместника. Я пожала плечами. Вот и познакомимся. Подарком от Публия Тацита оказался амулет с Безааром, который следовало носить на шее во избежание отравлений. Странного вида черный камень на золотой цепочке вызывал отвращение, причем такое, что я не смогла к нему прикоснуться. Я с недоумением взглянула на Квинта. Легат, кривя губы, подозреваю, чтобы не усмехнуться, объяснил, что безаары достают из желудков горных козлов. Это затвердевшие кусочки их собственной шерсти, которые высоко ценятся в Дарийской империи. Вздохнув, в не менее цветистых выражениях, попросила писаря поблагодарить наместника и пообещать, что приеду, как только полностью выздоровею. Камень на шею вешать не спешила. К тому же я и так вся в подарках. Короли, знать и народ надарили. Квинт этим утром прислал золотые браслеты. Теперь они украшали мои запястья. Особенно нравился один — в виде дракона опасного вида со сложенными крыльями и изумрудами в глазницах. Мне казалось, дракон замер, ожидая нападения, сторожа свое сокровище, меня, то есть. Браслеты звякнули согласно, когда Квинт шепнул, что соскучился. Успела ответить, что я тоже. Тут он заметил свои подарки, кивнул одобрительно. Вздохнула, не поблагодарить, толком не поцеловать, и попросила легата занять место подле моего трона, слегка потеснив друидов. Кстати, с друидами творилось что-то непонятное. Ангус смотрел на меня жалобно, будто кот из Шрека. Гахарит молчал, словно язык проглотил, и о чем-то напряженно размышлял. С момента возвращения из святилища он не сказал мне ни слова. Верховный, как всегда, был не в духе. Или наоборот, в духе. В общем, в привычном своем настроении. Поводил кустистыми седыми бровями, дергал себя за бороду, так и норовя врезать кому-нибудь посохом по голове. Первым досталось Актиону, когда тот по привычке схватил меня за руку. Вентурий, наученный горьким опытом соперника, увернулся. Вот такая компания. Сидели или стояли кто как, негромко переговариваясь, дожидаясь, когда приведут Руэйда. Те, кого не пустили в тронный зал, толпились у входа. За стенами дворца собирался в демонстрацию простой люд и мастеровые. Народ, встревоженный вестями об отравлении королевы, чуть было не взял штурмом дворец. Чтобы успокоить бригантов, этим утром я проехала на колеснице по Инсуриму, продемонстрировав, что жива и здорова. Проехать-то проехала, только расходиться никто не спешил. Ждали суда, затем казни виновного. Моей эседой правил Вентурий, не упустивший возможности продемонстрировать самого себя бригантам. Прижимался ко мне на особо резких поворотах, хоть и объяснила, что могу удержаться сама. Он лишь смеялся в ответ. «Вот же характер!» Затем характер продемонстрировали советники. Старейшины вынесли единодушный вердикт, который не подлежал обжалованию. Замуж, причем срочно. За Вентурия, за Актиона, за кого угодно. В этом месте я заинтересовалась. Хорошая такая мысль — за кого угодно. Как скоро доведу совет до нужной кондиции, когда им станет все равно за кого? Я знала, чего хочу. Вернее, кого. Только женится ли дариец на королеве бригантов? Да и вообще, он из племени драконов, а я... Нам, обитателям Альбиона, чтобы взлететь и толково передвигаться в воздухе, надо еще двигатель внутреннего сгорания изобрести. Взглянула на золотого дракона, дремлющего на запястье. Почему-то показалось, что мне подмигнули зеленым глазом. Ладно, разберемся по ходу дела. А пока ждала, когда в тронный зал приведут сводного брата. История с ним вышла запутанная. Я до конца не верила, что именно он приложил загрубевшую от тренировок руку к моему отравлению. Ладно, подкараулил бы с мечом в темном коридоре, прирезал втихаря, куда ни шло, или копьем в спину, но яд слишком сложно для такого, как Руэйт. Этим утром ходила на него посмотреть. Сводный брат, которому порядком досталось во время задержания, сидел в яме для преступников или должников. Сыпал проклятиями, при этом не забывал выкрикивать, что он невиновен. Я повздыхала у края, но заговорить с ним не решилась. Пошлет же. Руэйт терпеть меня не мог с первого дня, как вернулась в дворец. Подозреваю, из-за того, что не вышла за него замуж. Неужели в своей ненависти зашел так далеко, что подсыпал яд? Ну что же, за это он ответит на суде. Днем раньше с двумя бригонами я провела дознание, на которое пригласила стражу и друидов. Одних для устрашения, вторых для моральной поддержки. Вызвала на допрос Люция. До этого выяснилось, что единственный, кто мог подсыпать яд, — новый виночерпий. Больше такой возможности ни у кого не было. С места я не вставала, кубок никому не отдавала. Вино пили из общей бочки, другие пирующие не пострадали. Словно по классическому детективному сюжету виночерпий исчез. Люций, ответственный за наем слуг, рыдал и порывался обнять мои негостеприимные коленки. Его оттащили и привели в чувство пинками. За день до отравления Вилан нанял нового слугу, на место старого, проработавшего много лет. Почему? Оказалось, старый виночерпий отлеживался в постели с переломанным носом и сотрясением. Друиды подлечили, но работать он не мог. Избил его Руэйт, придя в ярость из-за того, что вино подливали не так быстро, как хотелось. Черт, опять все складывалось не в пользу сводного брата. Новый виночерпий оказался той еще темной лошадкой. Любил выпить, за что 3 года назад вылетел из королевской дружины. Перебивался непостоянными заработками, все время нуждался в деньгах. Занял несколько монет услуг во дворце, затем пропал. Я с недоумением посмотрела на Люция. «Умный же дядька! И как угораздило взять такого на работу?» Люций пояснил, что многие из рабов, которых я освободила, захотели вернуться на родину. Гостей же понаехало видимо-невидимо, поэтому оставшиеся не справлялись. В общем, образовался дефицит рабочих рук. Брали всех, кто был свободен, согласен и способен. Вилан жалобно посмотрел на меня. Если бы был собакой, уверенно виновато завилял бы хвостом. «Люций», — сказала ему, — «я тебе сохраню жизнь, но из дворца выгоню. Догадайся, как быстро найдут твой труп в сточной канаве, если в городе узнают, что твой слуга подсыпал яд королеве». Ответом послужили громкие рыдания. Я посмотрела на прасурга, тот пожал плечами. «До утра не дотянет», — пообещал воин. Люций завыл. «Теперь слушай, Вилан. Останешься на своем месте и будешь исполнять работу лучше и усерднее, чем прежде, с одним условием. Я хочу быть в курсе переписки с наместником. Уж не думал ли ты, что я не знаю, кто во дворце шпионит на Публия Тацита?» Усмехнулась ему в лицо. «Каждое донесение сперва будет ложиться на мой стол, а уж потом, если одобрю, отправишь в Лондиниум». Люция, рассыпающегося в благодарностях, вновь попытавшегося припасть к моим ногам, увели. «Ладно, со шпионом решила. Но как быть с отравителем?» Тут в зал ворвалась Веледа. Увернулась от воинов, пытавшихся ее задержать, кинулась ко мне. Я жестом остановила друидов, выставивших посохи, и воинов, схватившихся за мечи. «Послушаем, что скажет». Девушка упала к моим ногам, умоляя пощадить Руэйда, клялась, что это не он. Мне стало ее жаль. Надо же, влюбилась в дурака, которому жить-то день не больше. Народ требовал крови, а здешние суды скоры на расправу. Завтра назовут виновного, и я не сомневалась, чье имя прозвучит в приговоре. Я пообещала подумать. Ждала, что до суда найдут и разговорят виночерпия, или же появятся доказательства невиновности Руэйда. Не дождалась. В тронном зале бригоны повторно допросили Люция. Вилан выступил на бис, на этот раз обойдясь без рыданий и целований коленок королевы. Ясно и доступно рассказал то, что я уже слышала. Потом пришла очередь слуг, описавших привычки и поведение нового виночерпия. Этот тип, оказалось, искренне ненавидел Кэдрина за то, что был выкинут из королевской стражи и лишён средств к существованию. Ошивался по кабакам, ныл о вселенской несправедливости. В одном из злачных мест Инсурима вполне мог встретить Руэйда. Сводный брат не упускал шанса напиться как во дворце, так и на вольных хлебах. Но где можно достать яд и такой, чтобы о его свойствах не знали друиды? Оказалось, на городском рынке, куда заезжали купцы и торговцы диковинками со всего света, можно купить что угодно, хоть чёрта лысого. Вот и купил диковинку, порадовать сестричку. Затем спровоцировал драку, убрав с дороги старого слугу. Его подельник вызвался заменить виночерпие. Как уговорил Люция, подкупил его энтузиазмом и желанием работать, Вилан в мыле из-за наплыва гостей согласился, а дальше... Продолжение все видели. Королева выжила чудом. Я улыбнулась, тронув зажившее место пореза, которое скрывал золотой браслет с золотым драконом. В суматохе, поднявшейся после отравления, все же додумались схватить Руэйда, но виночерпий сбежал. Присяжные, человек так 200, воины, знать, старейшины и судьи уставились на сводного брата. Руэйд, стоявший неподалеку в окружении стражи, хранил молчание. «Что скажешь?» — спросила у него. «Может, назовешь причину, по которой мы поверим в твою невиновность?» Обвела взглядом законников, двух моих и двух гостей дарийцев, прочитав в их глазах приговор. Они не сомневались. Руэйд виновен. «Я этого не делал, сестра», — глухо отозвался он. «Это ты провернула так, чтобы обвинили меня. Решила избавиться от неугодного претендента». «Чушь!» — заорали присяжные. «Бред собачий! Врет, скотина!» Я пожала плечами. Подняла руку, требуя тишины. «Отравила себя, чтобы отомстить тебе?» — усмехнулась в ответ. «Ты этого не стоишь, братик!» Ответом стал дружный смех. Тут двери распахнулись, и в тронный зал вошел Веритакс. А я уж думала, куда делся. Дядя спешил к трону, держа в руках кожаный мешочек. Потрясал им в воздухе, словно это было копье, способное разить врагов бригантов. «Ты виноват, Руэйд!» Зычный голос Веритакса был слышен, казалось, далеко за пределами тронного зала. Дядя остановился, вперился в сводного брата. «И у меня есть доказательства!» Руэйд попытался было возразить, но стража его заткнула. «Что это?» — спросила я у Веритакса, когда тот замер у трона. Поклонился, почтительно протягивая мне мешочек. Брать его в руки отказалась, мало ли. Но короли проявили любопытство, поднялись, решив взглянуть на таинственный предмет поближе. Даже легат подошел, и его рука легла на мое плечо. Лишь на секунду, но я почувствовала дружеское пожатие. «Это яд, которым отравили королеву!» — возвестил Веритакс, вновь потрясая мешочком. Присутствующие разразились восторженными воплями. «Я нашел его у Руэйда! Люди Прасурга обыскали его покои, но я решил еще раз все осмотреть с особой тщательностью и в тайнике нашел вот что!» «Это не мое!» — заорал Руэйд. «Видит трехликий, ты сам его подкинул! Старый ты лис, Веритакс! Давно заришься на трон, уж я-то знаю! Ты ненавидел мою сестрицу еще с рождения! Думал, Кэдерин умрет бездетным и отдаст золотой торг тебе, а тут его любовница разродилась девочкой!» «Замолчи!» — поморщился Веритакс. Я подняла вверх палец. «Пусть продолжает. Подробности рождения принцессы Айлики от меня скрывали, но няня проболталась. Говорили, когда любовница Кэдерина забеременела, старая королева умерла от тоски. Или от яда, кто знает. Король погоревал и женился на матери единственного ребенка. Дочери вскоре ему стало не хватать. А других детей трехлики ему не дал, поэтому король усыновил Руэйда, чьи родители погибли при набеге ютов. Все знают, что Айлику... Длань Руэйда указала в мою сторону. «Родила любовница, а не жена». Но Кэдерин часто сомневался, что зачал именно он. Ее мать была еще та потаску... Тут сводный брат получил древком копья в живот. Выдохнул, разогнулся и продолжал. Чем старше Айлика становилась, все меньше походила на короля. Такая же блудливая природа, как и у... «Заткнись, Руэйд!» Поморщилась я, и прасурк меня понял. На этот раз Руэйду досталось серьезнее. «Ты уволен!» — сказала сводному брату за то, что не выбирал выражения. Присутствующие орали. Возмущенно, негодующе. Суд все больше походил на балаган, но я чувствовала, что народу это нравилось. Где еще встретишь такие развлечения в мире, в котором отсутствует интернет и телевидение? А тут Санта-Барбара отдыхает. К тому же Руэйд опять начал вещать, хоть я его и уволила. «Ты!» — заорал он, указывая на меня. «Ты переспала с половиной дворца! Как ты могла? Ведь клялась, что любишь меня, а потом стала изменять направо и налево, и с кем?» «Вечер обещает быть томным», — пробормотала я, увидев, как прасурк повалил Руэйда на пол и хорошенько попинал. Покосилась в сторону гостей, стараясь не встречаться взглядом с легатом. Могу представить, что подумал обо мне и моем поведении Квинт. То, что подумали два короля по обе стороны от трона, нисколько меня не волновало. «Однако», — кашлянул приезжий судья Дариец, «как мы можем быть уверены, что это именно яд?» Мешочек тем временем перекочевал в руку Вентурия, и король Каритан высыпал на ладонь серый порошок. «Это отрава», — заверил судью Веритекс. Вентурий поморщился и сыпал похожее на пепел вещество обратно в мешок. Вернул Веритексу, вытер руку о штаны. «Если кто не верит, то может испробовать. Ты рискнешь, Дариец? Или, быть может, ты?» Дядя потряс мешочком в сторону, где сидели гости. Народ восторженно заулюлюкал. Мысль накормить дарийцев ядом в качестве следственного эксперимента пришлась воинам по душе. «Успокойся, Веритекс», — вздохнула я. «Мы отдадим находку друидам. Пусть проверят». «Я уже дал лизнуть дворовому псу», — ответил Веритекс. «Тот и сдох в страшных муках у меня на глазах». «Что ты сделал?» — возмутилась я. «Принесите королеве труп собаки!» — торжественным тоном приказал Веритекс кому-то позади себя. «О, боги! Не надо! Я верю тебе, Веритекс!» — устало отозвалась я, откидываясь на кресло. «Тогда, получается, по всем статьям выходило, что виноват Руэйд. Если яд нашли у него, ему не избежать наказания. Скоро законники скажут свое слово, короли караветов и каритан поделятся мнением, и мне придется вынести окончательный вердикт». Закрыла глаза, приложив ладони ко лбу, затем к разгоряченным щекам. Одно слово, и голова Руэйда упадет с плеч в священной роще перед очами Трёхликого. Тут Актеон взял меня за руку. Наклонился, спросил участливо, как я себя чувствую. «Быть может, требуется небольшой перерыв? Он готов отвезти меня в сад, где цветут ландыши и благоухает черемуха». Вентурий тоже не отставал. Навис с другой стороны, предлагая прокатиться на колеснице. Я же спиной чувствовала, как мрачной статуей замер Квинт Октавий Варен. Слишком уж мрачный. Где-то неподалеку бродил нервный старец, любящий охаживать посохом моих кавалеров. Передерутся, и будет достойное завершение судебного процесса. Отказавшись от прогулок, повернулась в сторону своих законников. «Что скажете?» — спросила у них. «Достаточно ли доказательств, чтобы вынести решение?» «Виновен», — произнес первый, на кого я кинула взгляд. «Виновен», — добавил второй. «Стойте!» «Ну что еще?» Дверь тронного зала вновь распахнулась, и пред мои очи прорвался запыхавшийся воин. Кажется, не из дружины, а из охраны дворца. Я вздохнула. «Чей труп захотят продемонстрировать на этот раз?» Оказалось, того самого виночерпия. Пока тот мирно лежал с перерезанным горлом в ближайшем ельнике, королевская стража сбилась с ног в его поисках. Перерыла дворец и посетила ближайшие трактиры, а он, оказалось, отдыхал в лесу. Труп в тронный зал вносить не стали. На том спасибо. Но если я хочу на него взглянуть, я не захотела. Сидела и размышляла о новом повороте в деле о моем отравлении, к которому добавилось еще и убийство. Причем этого не мог сделать Руэйд. Ведь сводного брата схватили сразу же, в зале для пиршеств. «Он виновен», — произнес король Каритан, попытавшись завладеть моей рукой. Не удалось. Я одернула раньше. «Но Вентурий! У Руэйда попросту не было на это времени», — возразила королю. «Подумай сам, его схватили на перу, он даже пикнуть не успел». Кажется, он успел не только пикнуть, но и объяснить в грубой форме, куда идти воинам Прасурга, которые пытались отобрать у него оружие. «Значит, кто-то из его слуг. Он заранее приказал убить подельника», — произнес король. «У него была веская причина. Он не смог тебя удержать, вот и отравил, ревнивый дурак. Скажи еще, что ты не ревнивый», — пробурчал с другой стороны Актеон. «Нет, я вовсе не ревнив», — лениво отозвался король Каритан. «Неужели?» — подначил его Актеон. «Я не буду тебя ревновать», — пообещал мужчина, уставившись мне в глаза. «Когда ты станешь моей, тебе будет дело только до меня и наших детей. На остальное не останется ни времени, ни сил», — я усмехнулась. «Но если кто-то посмотрит в твою сторону...» Король обвел присутствующих взглядом. «Не буду церемониться. Отрублю голову, вспорю живот и вытащу кишки. Да услышат меня древние боги!» Его слова пришлись по душе воинам, вызвав бурю восторженных криков. За время пребывания на землях бригантов Вентурий успел завоевать симпатии королевской дружины и приучить к себе мой народ. Я услышала, кто-то в зале воскликнул: «Вот это любовь!» «Да уж, любовь!» оторвал от мысли голос Актиона. «Думаю, что Руэйд виновен», — кислым тоном произнес король Караветтов. «Если не он, то кто?» Осталось выслушать мнение двух дарийских законников и вынести решение. Тут дверь вновь распахнулась. Проходной двор, честное слово. И в тронный зал вбежала заплаканная Веледа. «О, боги! За что еще и это испытание?» «Королева!» — закричала она, падая на колени, не добежав нескольких метров до трона. «Руэйд не виноват! Умоляю, пощадите!» «Не трогать!» — приказала стража, дернувшаяся по направлению к девушке. Встала, решив поднять Веледу сама, заодно и сообщить, что сегодня Руэйда не казнят. Доказательств вины слишком мало. Не знаю, как другим, но мне не хватило. Веритакс успел к Веледе первым. «Иди домой, дочь!» — приказал он, вцепившись ей в руку. Дернул, поднимая на ноги. Девушка завыла, пытаясь освободиться. «Тебе здесь не место. Виновный понесет наказание, и это решит справедливый суд бригантов». Тут с девушкой что-то произошло. Она изменилась в лице, словно выпила эликсир смелости, или же поведение отца толкнуло на безрассудные подвиги. «Виновный?» — переспросила Веледа, поднимая голову. Перестала сопротивляться, уставилась на Веритакса. В ту же секунду ее лицо стало бледным, даже неживым, с застывшим взглядом черных глаз. Такое выражение я видела лишь однажды в святилище, когда через Гахарита говорили с бригантами древние боги. Я растерянно опустилась на стул, понимая, что нас ждет либо спиритический сеанс, либо божественные откровения. «Она не в себе», — заверил меня Веритакс. «Вы видите, моя дочь не в себе», — повысил голос, обводя взглядом собравшихся. «Королева Айлика, позволь ее увести». Голос звучал умоляюще. Слишком умоляюще даже для заботливого отца, которым он не являлся. «Нет», — ответила ему. «Оставь ее, Веритакс». «Боги нашего племени хотят говорить через нее. Друиды подтвердят, что трехликий с нами». «Пусть говорит», — подал голос Верховный. Откашлялся, потянул себя за бороду, поднял посох, указав им на Веледу. «В ней я чувствую присутствие древних. Они не дадут твоей дочери соврать». Народ заволновался, я, надо признаться, тоже. «Говоришь, виновный». Вновь повторила Веледа голосом, который не походил на женский. Дернула плечом, освобождаясь от руки отца, вцепившейся в ее платье. Уставилась на Веритакса да так, что тот попятился. «Как у тебя хватило совести! Справедливый суд бригантов!» Возвестила она, протягивая руки к трону. Я поежилась, потому что на секунду мне показалось, что вновь очутилась под внимательным взором трёхликого. Вентури ободряюще сжал мою ладонь, и я не стала сопротивляться. «Руэйд не виноват. Это сделал...» Прежде чем успела назвать имя, Веритакс ударил дочь по лицу. Я выдохнула возмущенно, увидев, как взметнулся тяжелый кулак. Девушка осела на пол. Поднялась суматоха. Веритакса почти сразу же сбили с ног, причем не моя охрана, а легат на пару с Вентурием. Я подскочила, пытаясь разобраться, что происходит, затем кинулась к Веледе. Ангус тем временем уже приложил руку к лбу девушки. Она застонала, приходя в себя. К нам подошел Квинт, склонился, заглядывая мне через плечо. Затем, видимо, поняв, что его помощь не требуется, отправился на свое место. Тем временем у Веритакса отобрали оружие и поставили на колени перед моим троном. За непослушание. «Прости меня, королева», — каялся Веритакс. «Моя дочь всегда отличалась послушанием. Не знаю, что на нее нашло. Это из-за Руэйда». Дядя посмотрел в сторону сводного брата. «Задурил девушке голову, да так, что она впала в безумие. Соблазнил и бросил. Пусть боги его покарают». «Я?» — возмутился Руэйд. Стража все еще его охраняла, но теперь внимание переключилось на Веритакса. Определенно сводный брат воспрянул духом, словно почувствовал ветер свободы. «Я и пальцем к ней не прикоснулся». «Ну и дурак», — пробормотала я. Краем глаза заметила, как улыбнулся Квинт. Поблагодарила легата и короля Каритан за помощь в обуздании взбесившегося дяди. Его поведение казалось в высшей степени подозрительным. На совете Веритакс всегда отличался сдержанностью и благоразумием, а тут ударил дочь на глазах у всех. Девушка тем временем поднялась. На скуле у Веледы красовался кровоподтёк, плечи сотрясались от рыданий. Ангус стоял рядом, поддерживая девушку, не давая ей упасть. Я попросила, чтобы все расселись и хранили молчание, да и сама вернулась к трону. Не знаю, чего добивался Веритекс, одно ему удалось. Девушка вновь казалась самой собой, и в ней уже не ощущалось присутствия богов. Все зависело от того, хватит ли Веледи смелости на то, чтобы произнести обвинение. Я не сомневалась, чье имя прозвучит из ее уст. «Веледа, девочка моя», — начала я. Хотя какая она девочка? Дочь Веритекса была на год старше Айлики. «Расскажи то, зачем пришла. Не скрывай ничего отсюда». «Это не Руэйд», — покачала Веледа головой. «Ты ведь знаешь, кто виновен?» Она кивнула, по щекам потекли слезы. Народ заволновался. Я подняла руку, вновь призывая к молчанию. «Скажи мне. Клянусь, что уберегу тебя от гнева любого, даже если это твой отец». Она стояла, кусая губы. «Веледа», — подал голос Руэйд. «Прошу тебя, скажи». «Молчи, дочь! Трехликим заклина...» Веритекс не договорил, получив от стражника кулаком в лицо. «Это он, мой отец», — прошептала девушка. «Скажи громче», — попросила я. «Это мой отец», — произнесла Веледа. Зал зашелся в крики. Веритекс попытался было встать, то ли убежать, то ли прикончить дочь, но ему не дали. «Да, да, это он», — повторила девушка. «Я знаю, у кого куплен яд. Купец Десмос, что плавает в Дарию, частенько приходил в наш дом. Я слышала их разговор». «Она врет!» — заорал Веритекс. «Молчи, дочь! О, боги, за что вы лишили ее разума?» «Да заткните же вы его!» — крикнула стража. «Еще я слышала, как отец говорил со своими сообщниками. Их пятеро, они в этом зале. Назови их имена, девочка моя», — попросила я, посмотрев на прасруга. Заметила, как напряглись короли, потянувшись к оружию. Не видела, но почувствовала, что к трону приблизился Квинт. «Это...» — она не договорила, потому что несколько человек, сидящие среди воинов, вскочили на ноги. «Взять их, прасрук!» — закричала я, но мой приказ потерялся в криках и звуках скрещенных мечей. Все закончилось быстро. Королям и легату не удалось поучаствовать в заварушке. Что могли пятеро против 200 вооруженных до зубов воинов? Вскоре оглядела стоящих на коленях передо мной четверых мужчин. Двух сообщников Веритекса зарезали в драке. Их трупы вынесли из зала. Я видела кровавую дорожку, показывающую след, по которому их тащили. Веледа рыдала на плече у Ангуса. Руэйд топтался, поглядывая то на охрану, то на меня, ожидая, когда его отпустят. «Как ты мог, Веритекс?» — спросила я у дяди. Тот промолчал, отвернулся, сплюнул кровью из разбитой губы. «Ведь я ему доверяла. Даже назвала преемником в случае собственной гибели. Оказалось, за это и поплатилась». Он говорил им ровным тоном, продолжала Веледа, что надо действовать быстро. Королева собралась замуж за короля Вентурия, после этого шанса больше не представится. Зал ответил ей восторженными воплями. Громче всех орали сопровождающие короля Каритани. Я видела, как затрясли бородами довольные старейшины. Чего это они радуются? Мало ли о чем говорили между собой заговорщики. Я не давала согласия. Покосилась на Вентурия. На легата смотреть побоялась. Обладатель медвежьей шкуры сидел рядом, улыбался торжествующе, словно только что получил олимпийскую медаль из рук самого ВВ Путина. «Я не соглашалась на свадьбу», — сказала Вентурию. «Не суд, а чистой воды триллер. Отравление, убийство, заговоры и признание. Не хватало еще свадьбы и беременности главной героини». «Это дело времени», — отозвался довольный Вентурий, словно подумал о том же самом. «Еще до Лугнасада получу твой ответ, и мы отпразднуем свадьбу». Тема была слишком скользкой, поэтому решила ее не развивать. До Лугнасада, праздника середины лета, оставалось 2 месяца. Я уже знала, какой ответ дам, но сейчас мне было не до брачных игр. Для начала приказала отвезти Веледу в гостевую комнату в моем крыле. Оглашение приговора определенно было не для ее глаз и ушей, ведь девушка и так едва держалась на ногах. Попросила перенести туда ее вещи, решив, что отныне она будет жить при мне. Также покликала Бретту и Мару, наказав им не оставлять Веледу одну. Я боялась, как бы на нее не накатило запоздалое раскаяние из-за того, что она решилась пойти против отца. Это было смелое решение. Ее свидетельство спасло Руэйда, но подписало смертный приговор Веритексу. Один за другим законники признали дядю виновным, короли сопредельных племен выразили свое согласие, наконец пришла моя очередь. Зал замер, дожидаясь решения королевы. Мне предстояло огласить окончательный вердикт. «Виновен», — сказала я, поднявшись на ноги. «Казнить. Все его имущество передать дочери», — села, откинувшись на жесткую спинку трона. закрыла глаза. Хотелось закрыть еще и уши, чтобы не слышать завываний дяди, которому оставалось жить несколько часов. Еще бы лучше сбежать в свою комнату, забраться на кровать и засунуть голову под подушку. Я понимала, что совершила ужасную вещь, но по-другому поступить не могла. Игра шла по-крупному, поле давно разложено, фишки расставлены. Либо он, либо я. Дядя вел в счете, но на моем кубике выпала шестерка, вернее, Веледа. Я выиграла, а этот мир не знал пощады к проигравшим. Остальных в яму, приказала стража. Завтра разберемся, кто и насколько виноват. Сегодня у меня попросту не осталось сил. Что с ним? Спросил один из охранников, кивнув на сводного брата. Тоже в яму? Нет, отпустите. Подойди ко мне, Руэйд. Смелее, я не кусаюсь. Последнее замечание вызвало взрыв смеха. Мне было не до шуток. Я видела, как волокли за дверь Веритекса, и он, поворачиваясь в мою сторону, умолял о пощаде. Быть может, еще не поздно передумать? Сестра. Сводный брат шел к трону, и шаг его был уверенным. Руэйд воспрянул духом, поднял голову, видимо, осознав, что сегодня казнят не его. Правда, после трех дней в яме вид он имел помятый. Роскошная шевелюра перепутана, на лице пустили корни синяки и кровоподтёки. И как такого женить? Что же мне делать с тобой, Руэйд? Отправить на восточные рубежи? Народ тут же притих, ожидая продолжения. Думаю, на строительстве защитных стен пригодятся крепкие руки. Не камни таскать, а выгребные ямы чистить. Надоел ты мне, братик, вернее, твое вызывающее поведение и открытое неповиновение. Замолчала, давая возможность осмыслить, что для него все еще не закончилось, а очень даже наоборот. Но я решила проявить милость, добавила, увидев, как изменился в лице Руэйд. Раз уж боги тебя наградили. Руэйд кинул растерянный взгляд на друидов, не понимая, в чем подвох. Уж чего-чего, а внимания со стороны богов он, подозреваю, не ожидал. «Тебе подарили любовь женщины», — вздохнула я. «Хоть ты ее и не заслужил». «Ты говоришь о Веледе?» «О ком же еще? Она пошла против отца не ради справедливости, а ради тебя, Руэйд. Не знаю, чем уж ты приглянулся трёхликому. Смотрю на тебя и не понимаю. Быть может, родился под счастливой звездой?» Зал притих. Короли тоже молчали, слушали. Истории про любовь в народе ценились. Любовь и война — основные местные развлечения. Я не представляю, как поступила бы на ее месте и хватило ли у меня мужества. Но мой отец умер, и мне не придется выбирать между ним и возлюбленным. Поэтому вздохнула. Кажется, придется приказать, а то, глядишь, и не догадается. Отправиться еще по кабакам праздновать свалившуюся на голову свободу. Сейчас пойдешь и приведешь себя в порядок, смоешь кровь с лица, наденешь чистую одежду, затем отправишься к Веледе и утешишь ее так, чтобы она забыла обо всем, кроме тебя. Народ заорал согласно, но Руэйд все еще выглядел растерянным. Мне ли тебе рассказывать, вздохнула я. В общем, будь мужчиной, братик. Я хочу увидеть свадьбу, а затем поверить, что ты счастлив в браке. Только так ты сможешь остаться при дворе в Инсуриме. Если не согласен, то на восточных рубежах и правда пригодятся свободные руки. Ты хочешь, чтобы я женился? Наконец догадался Руэйд. Кажется, боги не додали ему ума, но компенсировали недостачу внушительной мускулатуры и привлекательной внешностью. «На ней?» «Уж не на мне точно», — ответила ему. Вентури оскалился в улыбке. «Ясное дело, одним претендентом меньше». «А если она не захочет?» «Сделай так, чтобы захотела», — вздохнув, повернулась к королю Каритан за поддержкой. «Пусть объяснит брату, как правильно утешить девушку, чтобы той срочно захотелось выйти замуж. Желательно на следующей неделе. Нет, лучше, когда вернемся из Лондиниума. Устроим большой пир, музыкантов пригласим, дарийцев. Вернее, одного из них. Ладно, пусть и легионеров своих возьмет. Тут я поморщилась. Казнь Веритекса определенно спутает все мои брачные планы. Мне все больше хотелось помиловать дядю, выслав его, да хоть за Арианов вал. Ведь так хотелось праздника». «Слушай меня, воин», — начал Вентури, решив, кажется, помочь советам незадачливому жениху. «Пойдешь к ней и...» Дальше я вздохнула и отвернулась. Вентури не скупился на детали и подробности. «Детям до 16 называется». Встретилась взглядом с Актеоном. Король Караветов выглядел расстроенным. Плечи поникли, на лице застыло обреченное выражение. «Значит, все же Вентури?» — спросил он у меня. «У меня нет никакой надежды». Я покачала головой. Надежды никакой, но это не Вентурий. Тогда кто? Похожий вопрос задал легат, когда мы шли с ним по длинной колоннаде внутреннего двора к выходу из дворца. Квинта дожидался отряд легионеров, сопровождавший законников из Эборока. Меня чуть поодаль. Два короля соседних племен, собственные придворные, друиды и старейшины. Люций терся неподалеку со списком бытовых проблем. Мой секретарь развлекал дарийских архитекторов, прибывших по моей просьбе из Лондиниума. В общем, есть чем заняться на ближайшую пятилетку. Я же решила, что дела подождут. Шла рядом с легатом и не могла вымолвить ни слова, хотя так много хотела ему рассказать. Но повисший в воздухе вопрос выбил меня из колеи. Попыталась ответить, ведь надо было лишь произнести слово «ты». Честно старалась, но не смогла выговорить. Либо место не подходило для подобных признаний, либо я не подходила. Поэтому ступала, молча вздыхала украдкой. «Айлика, ты не ответила на мой вопрос». Квинт взял меня за руку, помогая спуститься по лестнице. Придерживал, чтобы не упала на недавно вымытых мраморных ступенях. Недавно видела, как на них поскользнулся Гахарит, и даже посох его не спас. «Не ответила», — сказала я. «Не ответишь?» «Пока не знаю. Некоторое время мы шли молча». «О чем ты думаешь?» «О дяде», — призналась ему. Надвигающаяся казнь убивала во мне романтические чувства. По большому счету, она убивала любые чувства, оставляя за собой ледяную пустоту неправильного решения, обрекшего на смерть другого человека. Как же поступить? Он должен понести наказание. «Веритак заслуживает смерти», — произнес Квинт. «Не сомневайся в своем решении. Я бы поступил точно так же». Покачала головой, решив все же сделать по-другому. «Могут ли ваши посты на Ариановом валу пропустить мое посольство к Кальзидонам?» Он остановился, посмотрел на меня непонимающе. «Ты же знаешь, для чего император построил защитную стену. Мы не собираемся допустить воинственное племя на земле Альбиона, поэтому о посольстве не может идти речи». «Но, Квинт, я вовсе не собираюсь воевать, а вот торговать, — заныла я. Это урожайный год, у нас будет много пшеницы. Наши кузнецы и золотых дел мастера...» «Айлика, говори напрямую, зачем тебе Кальзидоны?» «Лучше бы спросил, зачем мне дядя?» — вздохнула в ответ. «Я хочу дать ему шанс. Последний шанс послужить бригантам». В голову лезли патетические глупости из старого советского фильма. «Свою вину он искупит кровью». Хмыкнула, но вслух не произнесла. Вместо этого добавила: «Горцы все равно его прирежут. Так пусть хоть не моими руками». «Ты все-таки не хочешь казнить его?» На лице мужчины отразилось искреннее недоумение. Я покачала головой, заранее каясь в содеянной глупости. «Не могу. Не могу послать на гибель человека, и все. Пусть преступника и негодяя, но не могу. Унизить, сделав рабом, Веритакс из королевской семьи, это будет неправильно. Оставить его в живых в племени или же на землях Альбиона тоже чревато. Он быстро оправится от пережитого испуга и вновь поднимет ядовитую голову». «Я сделаю это за тебя», — сказал Квинт. «Заберу с собой Веборок и...» «Нет», — покачала головой. «Я лучше пошлю его на смерть, но дам надежду. Пообещаю, что если договориться о мире с Кальзидонами, прощу окончательно. Пойми, это лишь формальность. Никто не возвращался, отправившись на ту сторону вала. Я знаю, друиды рассказывали. Кальзидонами пугали маленьких детей, утверждая, что они перекидываются в чудовищ еще более страшных, чем драконы. Они жили на севере Альбиона, не подпуская никого к своим рубежам. Веритакса прирежут за первой же сопкой». Легат не хотел уговариваться. Сопротивлялся, просил меня не дурить, но я умела быть прилипчивой. Мы пиявки такие, особенно когда соскучились. А соскучились мы так, что дух захватывало, и хотелось подвывать от жалости к себе и к тому, что не могу ни обнять, ни поцеловать. Люди смотрят. Мы и так уже вышли из дворца и давно разговаривали на ветру. Дарийские законники выглядывали из повозок, легионеры держали под уздцы лошадей, дожидаясь возвращения командира, а мы все не могли расстаться. Наконец уговорила. Никаких торговых или же посольских миссий. Веритакса и его сообщников сопроводят и выпустят по ту сторону вала, без возврата. Я согласилась, вспомнив, как высылали военных или же политических преступников из Англии в Австралию. Хорошая возможность, мне понравилась. «Когда ты поедешь в Лондиниум?» — спросил мужчина. Мне казалось, он с трудом сдерживается, чтобы не коснуться меня. Протянул руку, но я покачала головой. «Не здесь, не сейчас, не перед всем племенем. Скоро. Соберусь, дела закончу. Думаю, дня через три. «Я буду тебя сопровождать», — сказал Квинт. Сердце забилось, радостно, предвкушающе. «Это отличные новости. Хорошо. Напишу тебе в Эборок», — сказала ему, не сдерживая улыбку. «Сама напишу своей рукой. Пусть порадуется, что делаю успехи в изучении его языка». «Буду ждать», — отозвался мужчина. «Поверю, когда увижу. Но я и так верю. Ты чудесный алмаз, найденный мною в далекой провинции». Улыбнулась. Знал бы он, что я еще и теорему Пифагора помню, и в общих чертах откровения Ньютона, сподвигнутые падением яблока на голову. И еще многое из того, что легату и не снилось. Но это позже. Позже. Не сейчас. А то народ вокруг нас давно уже нервничает. «Прощай, Элика». «А как же ответ?» — улыбаясь, спросила у него. «Неужели не хочешь его услышать?» «Скажешь, — не поверил он. Кивнула нерешительно. Или повременить?» «До нашей встречи 3 дня, Элика. Так долго. Слишком долго», — признался он. «Вдали от тебя, без тебя». Я собрала разбегающиеся мысли. Однажды Квинт назвал меня «любимой». Это придало мне сил, вернее, смелости. Казалось, я давно уже ничего не боялась, кроме как открыть свое сердце другому. «Быть может, будет легче дождаться нашей встречи, если скажу, что ты его знаешь», — решилась я. «Прекрасно знаешь. Это самый лучший человек на свете. Для меня. Если, конечно, тебя можно назвать человеком». Зажмурилась, неуверенная, что выживу после сказанного. Сердце, открытое, как на ладони, «подходи и бери», билось, словно сумасшедшее. Ладони вспотели. «Нет, признание не мой конек. Последнее было слишком давно. После него я и подумать не могла, что вновь произнесу подобные слова». Наконец открыла глаза. Квинт смотрел на меня. Шагнул, обнял, наплевав на вражду между племенами. «Люблю тебя», — сказал он. Отпустил. Стоял, смотрел, любовался. «Браслет», — попросил он. «Не снимай его. С его помощью я буду знать, что с тобой все в порядке». Кивнула. Цепочку-то я порвала в прошлый раз. Наконец он развернулся и ушел к своим, а я продолжала стоять. Неподалеку терпеливо дожидалась охрана, суетились старейшины. Верховный жонглировал посохом. «Ой, достанется же мне!» «Ну и пусть!» Я не сдвинулась с места, пока отряд дарийцев не скрылся за поворотом.